И только отсидев пару уроков, Никита понял, что смертельно устал. Штурм бункера, поток отравленных, казавшийся бесконечным, голоса, ставшие вдруг гулкими, словно звучали в трубе, и противный вкус собственной крови на языке. Хотелось бросить все, но где-то там, в ряду тел, ожидающих лечения, лежала совсем молодая мама с двумя девочками, и Никита, сцепив зубы, работал, пока младшая из троицы не открыла глаза, сразу поймав его руки своими ладонями, что-то прошептав, вздохнула и заснула нормальным сном. Оттуда, из палатки полевого госпиталя, обычная жизнь казалась совершенно нереальной. Портреты, одноклассники, уроки, книги, и единственное, что их объединяло, он самый нейроимплант внутри. А 30 баллов пришлись весьма кстати, и он долго возился с системным калькулятором, прикидывая, что ему нужно в первую очередь, а что во вторую и так далее. В итоге, 20 пунктов влил в эфир, распределив остальное примерно поровну. Новой темой стало обучение фехтованию. Найденный штурменным дедушка, казак, учил Никиту, как правильно держать шашку, как вести удар и прочим премудростям, чего ему очень не хватало там, в старом подземелье. Новость о награждении Никиты орденом Красного Знамени ажиотажем не стала, но слухов породило море, в основном по причине крайне скупой формулировки награждения, как за защиту социалистического отечества и за спасение людей. Личность Никиты Калашникова стала поводом для совсем приватной беседы нескольких московских джентльменов в загородном доме у зажженного камина за бокалом отличного французского вина. Хозяин дома, самый старый среди собравшихся, совершенно седой мужчина с длинными волосами, убранными в хвостик, сером твидовом костюме и с огромным белым котом на коленях, говорил негромко, но звучно и четко, словно актер, не отрывая взгляда от огня, плясавшего в камине. «И ты, Витя, говоришь, что твои английские друзья просят нас заняться этим мальчиком, обещая, что деньги, которые нам и так не потратить до конца жизни, возможность путешествовать по миру, которая у нас и так существует, или большое британское спасибо, которое, как известно, всегда пахнет дерьмом и кровью, ты забыл, как мы с тобой пытались проникнуть на территорию аномалии, обнаруженную военными, как отвалили, не пройдя даже километра, а этот мальчишка туда вошел и зачистил ее в ноль, как утверждают мои армейские друзья. Да ты сам мне тут рассказывал, как парень не почесался от ментальной атаки в упор и наказал тебя, проходя мимо. Конечно, навалившись все вместе, мы, возможно, сумеем его сломать, возможно. Но зачем? Чтобы получить то самое спасибо, о цене которого я уже говорил. Да, я знаю, что у тебя есть своя группа оборотней, но готов ли ты бросить их на жертвенный алтарь ради чужих пожеланий? И зачем тебе это? Ты ведь знаешь, что мы существуем в узком слое попустительства государства, равнодушно взирающего на наши мелкие шалости, в обмен на помощь, когда нужно. И в такой ситуации, когда мы облажались, а этот мальчик все сделал, мстить ему, это ну очень плохая идея. И знаешь, что случится на утро, после того, как я узнаю о твоих проделках по отношению к малышу? Я попрошусь на прием к товарищу Косыгину, а в качестве подарка принесу твою голову на блюде, как и должно поступать по отношению к отступникам и предателям. Кивни, если понял меня. Отлично. Теперь ты, Никола, найди подход к мальчонке, заинтересуй техниками тренинга, возможно, ему они нужны. Подсунь книги по магии для начинающих, да сам будь готов оказать всяческую помощь. Ну, я не знаю, стереть там его врагов в порошок, либо помощь где? Да, я знаю, что там уже толпа таких помогальников, но одно дело, если мы станем в очередь, а совсем другое, если нас там не будет. А нашим английским друзьям я сам расскажу, что случится, если вдруг наш парень узнает об их интригах. В конце концов, он наш, а они чужаки. И когда наш парень очищает нашу землю от всякой грязи, нам не интриговать против него нужно, а как минимум стоять и подавать патроны, если уж мы ростом не вышли стоять с ним плечо к плечу. Новый год страна праздновала с размахом и разбегом. 6 дней сплошных застолий, праздничных концертов, гуляний, катаний и фейерверков. Неожиданно даже для себя Никита пошел на школьный танцевальный вечер и был немало удивлен полыхавшим в темноте вспышкам чистой энергии от молодых и полных задора тел. Конечно, разврат позволяли себе совсем немногие, но девушки уже очень хорошо представляли, что и для чего торчит у мальчиков и плавно выпирает у девочек. И хотя претенденток у Никиты имелось хоть отбавляй, но здравая опаска все же присутствовала. Девочки есть девочки, да и сомнительно, чтобы кто-то из них давал такого же угара, как многоопытная Александра. Кроме этого, их пригласили на бал в штабе ВВС, где чествовали семьи пилотов, погибших в небе, и Соломону Розенбергу пришлось постараться, наряжая Варю, после чего она стала буквально первой красоткой на балу. Но сердце девушки было уже давно отдано Боре Синицыну, и дело вполне закономерно катилось к свадьбе, назначенной на время перед преддипломной практикой. Никита уже договорился с кем надо и купил себе квартиру на Бульварном кольце, в хорошем доме. Квартиру пока записали на сестру, поскольку подросток не мог быть ответственным квартиросъемщиком. А пока они жили вдвоем с сестрой, бригада мастеров приводила новое жилье Никиты в порядок, перестилая старый паркет и меняя все, что нужно. Мебелью тоже занимались, и через 3 месяца все должно было сойтись в одной точке. Тем временем очистка России от паразитов продолжалась. Уничтожение узлового пункта позволило относительно бескровно захватить все прочие точки, плюс инспекция абсолютно всех защитных сооружений, в том числе и якобы разрушенных, дали существенную долю трофеев, и Московская область, можно сказать, была очищена. За центральной областью последовали другие, и Никита, уже почти в роли штатного бойца, помогал взламывать оборону опорных пунктов «Шагран», особенно когда те применяли глушащее оружие, действующее на людей. Заодно вдруг разблокировалась часть информационного пакета «Шагран», где объяснялось, что раса в принципе не способная к труду и создает себе рабов из местного материала, работающих вместо них. Серые ровно такие же рабы, как и люди, только с ними «Шагран» работают куда дольше и научились из них делать практически все, что нужно. Но рабы дохнут быстро, и постоянно требуются новые тела, разыскиваемые «Шагран» повсюду. Имплант предполагал, что где-то на территории России потерпел крушение корабль рабовладельцев, и они расползлись по площадям готовить полноценное вторжение. Но таковое могло и не случиться, если вычистить их сеть. На неподготовленную планету они не нападают. Внешне они никак не отличались от людей. Рост от 1.5 метров до 2, узковатые плечи и розовощекое лицо, чуть сморщенное, и оттого напоминающее печеное яблоко. В целом совсем как люди, кроме, конечно, абсолютной ненависти ко всем, кто не принадлежал к их племени. Этакий розовощекий фашизм. «Шагран» уже отметились на сотнях планет, присоединяя их к своему государству, пока не столкнулись с аргатами. Именно они дали Гарри в межзвездной войне, отбив уже несколько десятков планет. Но «Шагран» огрызались истово, и пока были еще очень сильны. Земля в этом раскладе находилась на уровне самой мелкой карты. Низкий технологический уровень, наличие атомного оружия и отсутствие единого правительства сильно понижало значение планеты для планов космических рабовладельцев. Но понижало не значит отменяло, и работа шла, хоть и по низшему из возможных вариантов. Но «Шагран» вообще не спешили. Раса, насчитывавшая несколько сотен тысяч лет, ценила в жизни только удобство и работать не желала. Трудились только низшие, и лишь в качестве надсмотрщиков над рабами, которые после переделки переставали быть разумными существами, выполняя пусть даже очень сложную работу, но больше в ничего в жизни не требуя. Такими делали даже исследователей и инженеров, хотя это и стоило дороже. У рабов в некоторых случаях даже имелись свои дома и слуги, но несмотря на видимость свободы, целью их жизни всегда оставалось служение расе «Шагран». Ничего этого руководство страны не знало, но с теми, кто превращает наших людей в безвольные механизмы, и разговора никакого быть не могло, поэтому зачищали все найденные узлы до самого конца, иногда выжигая их, не жалея бомб и снарядов. Под Никиту переделали Ту-95МР, установив специальный фотоаппарат на поворотном основании, располагавшийся в прозрачном пузыре под фюзеляжем. Так у него появлялся практически круговой обзор и возможность фиксации объектов с разных сторон. Воздушный разведчик практически прописался в Жуковском ВЛИ имени Громова, и постепенно Никита с экипажем облетал всю страну, делая снимки мест с повышенным энергетическим фоном. Глава 12. Ужасным происшествием ознаменовался конец недели. Страшный взрыв, прозвучавший в районе старых портовых складов, полностью уничтожил здание лондонского Теософского общества и повредил несколько соседних строений. Потеря тем более печальная, что случилась она в день большого собрания, которое почтили своим присутствием лорд Читхем, лорд Бальфур и другие видные представители аристократического общества Британии. Причины взрыва пока выясняются службой коронеров, но уже сейчас ясно, что в подвале Тросовского общества хранились опасные вещества, что и привело к этому печальному результату. Хе Лондон Газетте, 8 апреля 1980 г. Из оперативной сводки, 7.04.80. Операция «Точка» завершена успешно. Вывод сотрудников осуществлен по основному маршруту. Агент Круг выведен по третьему маршруту и прибыл на территорию СССР. Проведя очередной день в воздухе, Никита устало ввалился домой и, поняв, что сестра в очередной раз куда-то усвистала, разулся и, бросив ключи на полку в прихожей, пошел на кухню. Несмотря на то, что пилоты его покормили, да и в Жуковском имелась отличная столовая, есть почему-то хотелось неимоверно. Зажег плиту под чайником и заглянул в холодильник. Тарелка с котлетами стояла на верхней полке, а ниже – кастрюля с картофельным пюре и компот в кастрюле побольше. Подогрев себе еду в микроволновке, Никита сел и нацелился вилкой на котлетку, когда раздался дверной звонок. Мысленно проговорив нечто непечатное, он дошел до прихожей и распахнул дверь. На лестничной площадке стоял неизвестный мужчина в распахнутой дубленке, а рядом женщина в толстом пальто. В руках мужчина держал потертый чемодан, а женщина большую сумку. «Привет, племяш!» Мужчина нахрапом пошел вперед, но Никита не сдвинулся с места. «Вы, кто? Я же родной брат твоей мамы, Сергей. Дядя тебе родной!» — недоуменно произнес мужчина и снова ткнулся в грудь Никиты. «А, тот самый, который выгнал родную мать из дома, когда она стала помогать нам!» Никита усмехнулся. «Значит так, у вас 5 минут, чтобы свалить в неизвестном направлении, потому что я сейчас вызываю милицию». Он захлопнул дверь и уже повернулся, чтобы идти есть, как в дверь что-то громко стукнулось. Несколько раз в двери раздался громкий крик: «А ну открывай, засранец, а то все зубы выбью!» Он резко распахнул дверь, и уже замахнувшийся кулаком незваный гость провалился вперед, чтобы получить коленом в грудь, и, свалившись на пол, тихо заскулить от боли. «Ты кому там хотел зубы выбить?» — негромко спросил Никита, глядя сверху вниз, и перевел взгляд на женщину. «Тащи своего кухонного боксера куда подальше, иначе ночевать будете в милиции». Захлопнув дверь, сел к столу и почувствовал, как его трясет от ярости. Захотелось выйти, догнать урода и отметелить так, чтобы век помнил. Постепенно успокоился и, глядя куда-то в пустоту за окном, попивал компот, затем, резко оставив стакан, метнулся в комнату и полез в шкаф, где хранился их маленький семейный архив, и достал старый тяжелый альбом с фотографиями. Многие из них просто лежали между страниц не приклеенные, а что-то находилось в обтрепанных конвертах со штампом «Фотоателье». Все фото аккуратно подписаны мамой Никиты, и поиски не заняли много времени. Фотографии бабушки Ксении нашлись там, где снималась вся семья, и несколько отдельных, и даже в форме, с автоматом, видимо, сразу после награждения. Подержав в руках фотографии человека, которого он совершенно не помнил, но к которому испытывал глубочайшее уважение и любовь, Никита снова все спрятал, вошел к себе в комнату и, наколов на мольберт кусок ватмана, стал набрасывать контуры будущего рисунка. Когда утром Варя влетела в комнату Никиты, еще не остывшая от безумной ночи, замерла словно от удара. С мольберта на нее смотрела бабушка Ксения, только не бабушка, а молодая девчонка с горящими глазами, прижимая к себе букет с цветами и глядя чуть из-под лобья. Лицо казалось настолько живым, что Варя даже потрогала бумагу, избавляясь от наваждения, и, чуть коснувшись кончиками пальцев волос Никиты, тихо вышла из комнаты, напрочь забыв, зачем она вообще заходила. На стене в гостиной уже висела картина с папой и мамой, где они сидели, обнявшись в ромашковом поле, глядя с улыбкой друг на друга, а бабушку Ксению он пристроил чуть в стороне, оставив место для портрета дедушки, погибшего под Калининградом, когда останавливали обезумевших англофашистов. Для Никиты рисование родственников носило очень личный характер. Он таким образом словно строил мост между своим нынешним состоянием и тем временем, когда все были еще живы. Забив гвоздик прямо в стену, он привычно сделал заметку в планировщике нейроимпланта купить раму и стекло, быстро собрался в школу и, выйдя, едва заметно кивнул парням в неприметном сером москвиче, пристроившегося в углу двора. С некоторых пор люди из КГБ стали ошиваться рядом, а у него в кармане появилась тревожная кнопка, хотя Никита для собственного спокойствия предпочел бы, чтобы такая кнопка была у комитетчиков. Зачем такие сложности, Никита не спрашивал. Все равно правду не ответит, а заставлять врать взрослых людей как-то неправильно. Школа встретила его привычным гомоном. Табунами носились младшеклассники, суетились ученики средних классов, и несколько вальяжно дефилировали старшеклассники, изображая светскую жизнь. Беседовали о чем-то, дежурно улыбались и неторопливо раскладывали нужное к уроку на парте. «Ты чего, какой вареный?» Аня уже все подготовила и вопросительно посмотрела на Никиту. «Да, вчера день был тяжелый, а вечером пришла в голову мысль одна, и полночи рисовал бабушкин портрет». Никита подавил зевок и вздохнул. «Ничего, сегодня высплюсь. Так сегодня же контрольная», — негромко возмутилась девочка. «Весь 15-й параграф». «Ага». Никита взял Анин учебник в руки и быстро пролистал страницы от закладки к закладке и вернул. «Нормально. Я же все учил, кроме последней главы. Так что не боись, наши пятерки нас не минуют». Никите уже не требовалась помощь импланта для запоминания дат и текста, и он быстро все написал, успел проверить вариант Ани, сделав пару поправок, и, дождавшись звонка, сдал работу. Математика и физика стали бы самыми скучными уроками, если бы Никита в свое время не обнаружил для себя школьную библиотеку, где на верхних полках в абсолютно новом состоянии, никем и никогда не востребованные, стояли собрания сочинений русских и иностранных классиков. А так, он спокойно садился с книжкой и погружался в увлекательный мир человеческих страстей. Преподаватель физики, он же директор школы, не дергал Никиту, потому как бессмысленно. На любой вопрос он отвечал без запинки, просто цитируя учебник, а задачи решал в лед, даже из университетского курса. Больше всего учителей в школе занимал вопрос, как школьник мог получать орден за орденом. И если с первыми двумя имелись вопросы, но в принципе все понятно, то с третьим вообще все словно в тумане. Апогеем же странностей вокруг школьника Калашникова стало его прибытие как-то утром на военном вертолете с наскоро собранным портфелем, в форме, правда без знаков различия, пропахшего порохом и характерным сладковатым тошнотворным запахом, очень знакомым военруку, прошедшего всю войну в штурмовой пехоте. Но в советском обществе таких вопросов не задавали. Прилетел на военном вертолете почти в центр Москвы, значит так надо. Пахнет гарью, жарил шашлыки. А у кого есть вопросы, так на площади имени Дзержинского стоит здание, где специальные люди отучают задавать их быстро, качественно и с гарантией. Так что даже военрук, у которого весь урок волосы стояли дыбом из-за запаха пороха и мертвечины, провел урок почти не запинаясь и не потея от адреналина, и больше всего желая сейчас отойти в свою коморку при кабинете и жахнуть 100 граммов, возможно, в компании этого странного школьника, в котором всем нутром чуял опытного душегуба. Поэтому, когда на третьем уроке школьники расшалились на занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова, военрук сначала разогнал всех по местам, прикрикнув на них, а после посмотрел Никите в глаза и сделал приглашающий жест к столу, на котором лежал лакм. «Ну, что, покажешь, как правильно управляться с творением своего однофамильца?» Никита молча вышел, встал к столу и, подняв голову к потолку, закрыл глаза. «Готов, время!» Военрук щелкнул секундомером и сам обалдел, когда в воздухе возник вихрь из деталей автомата, на секунду замер, когда затвор покинул затворную раму, стукнувшись об столешницу, снова вихрь, и собранный автомат ложится на стол. 5,5 секунд, 11, в реале, текущий рекорд, 10 секунд установлен 16-летней Бадрутдиновой Камилой Ильдаровной 21 февраля 2018 года в городе Казань. Военрук показал циферблат школьникам с закрытыми глазами. Вот так, воинское мастерство, вот основа боевых орденов. И, переведя взгляд на Никиту, кивнул. «Спасибо, Никита Анатольевич, садитесь». После шестого урока оставались олимпиадники, разного рода общественники и спортсмены, выступающие за школу, баскетболисты, волейболисты и прочие. Так что и после уроков здание гудело от детских голосов и скачек пробегающих по коридорам малолеток. Никита уже давно отбился от всех общественных нагрузок, кроме рисования газеты и тех, в которых участвовала вся школа, вроде сбора металлолома или макулатуры. Поэтому он спокойно оделся и вышел, отметив знакомый «Москвич» и пару парней в нем, коротко махнувших ладонью, сигнализируя, что все под контролем. И тут словно кто-то сверху крикнул «мотор», запуская сцену для съемок. С дороги на большой скорости вынесся «Жигуленок», пошел юзом и, остановившись между Никитой и охраной, распахнул двери, чтобы выпустить троих мужчин. Никита, отследивший движение машины с того момента, когда она, взвыв мотором, прыгнула вперед, сбросил портфель, уйдя в сторону багажника, и встретил первого врага мощным ударом ноги в голову, крутанув того в воздухе. Следующий еще разворачивался, когда выхватил пяткой в висок, и последний, чуть замешкавшийся на скользком утоптанном снегу, сначала получил удар под диафрагму, а после стукнулся лицом в капот, слегка промяв его. Ктшники уже бежали на помощь, но Никита, не обращая внимания на первых двух, вытащил из брюк ремень и стягивал локти последнего. «Вызывайте спецов», — бросил он. «Вдвоем вы этого не довезете». «Да мы». Начал был один из офицеров, когда связанный чуть очнулся, и, глядя вперед одним глазом, коротко плеснул вокруг парализующей волной, отчего сотрудник сразу потерял сознание, а второй, находившийся сбоку, упал на колени и замотал головой, словно рокер на концерте. «Да, угомонишься ты». Никита снова врезал головой нападавшего об капот, и тот снова затих. Но первыми приехали милиционеры, вызванные кем-то из учителей. К этому моменту сотрудники госбезопасности уже как-то очнулись и связались со своими, так что еще минут через 20 прибыл настоящий воронок, большой фургон на шасси ГАЗ-651, куда засунули нападавших, связав из треножев словно буйных. Никита поехал в кузове с ними, так как захваченный в плен все никак не успокаивался, полосуя паралитиком все вокруг. К счастью, сквозь металл волна не пробивала, но сидевшим с Никитой сотрудникам пришлось так серьезно, что их после приезда сразу выгрузили и унесли в санчасть. Никита лично зафиксировал в камере поганца, и когда туда вошел один из знакомых ему офицеров, тот уже выдохся, злобно поглядывая вокруг единственным незаплывшим глазом. «Ну и что за шум?» Подполковник Курахин вопросительно глянул на Никиту. «Представляю вам, собственно, представителя расы Шагран, устраивающих в нашей стране фабрики по переработке людей». Никита легонечко ткнул захваченного в челюсть, и тот раскрыл рот, показав совсем нечеловеческие зубы. «Судя по всему, их паралич не проникает через железо, так что рекомендую вести допрос в металлическом шлеме или его запаковать во что-то металлическое, типа мелкой стальной сетки. Он наших уже с десяток положил. Вроде не смертельно, но не думаю, что такой удар по мозгам пойдет кому-то на пользу. А ты, а я же московский школьник». Никита развел руками. «Кому как не нам иметь совершенную защиту от всякой разрушительной мозгодури. Даже в случае поимки настоящего черта, в КГБ нашелся бы соответствующий регламент и приказ. Так случилось и с инопланетянином. Моментально доставили глухой кольчужный костюм и, сняв одежду с Шаграна, надели на него, приковав так, что тот мог только глазами ворочить. Некоторое время тот изображал полное непонимание русского языка, но после стимулирующих процедур заговорил, как и все в этих подвалах. Никита присутствовал только в начале беседы, а после откланялся и пошел на выход, но был остановлен шипящим голосом. «Мы еще встретимся. Я очень на это надеюсь». Никита вернулся, улыбнулся и похлопал по щеке пленника. «Я уверен, что тебе моя программа понравится больше, чем могут предложить здесь. Поимка одного из представителей враждебной расы очень многое прояснила в том, что происходит, и каковы вообще дальнейшие планы Шагран. Но, к сожалению, место крушения их корабля оставалось неизвестными для членов экипажа. Корабль имел несколько десятков самораспаковывающихся установок для изготовления обслуживающего и охранного персонала, а также запас воинов и техников на борту для обеспечения монтажа и работы. Но самих Шагран корабль доставлял вместе с капсулами до места, где они запускали процесс, и возвращались также капсулами. Но специалисты уже прикидывали размеры самих капсул и средства ПВО, получали новые задания. Также оживилась воздушная и наземная операция, к которым стали привлекать армию, внутренние войска, милицию и рабочую гвардию. Особые предписания получала каждая туристическая группа, вне зависимости от маршрута, лесники, участковые, милиционеры и все те, кто работал на земле. Информация стекалась в созданный информационный центр, и уже оттуда поступала команда на воздушную или иную разведку. Под это дело вскрыли сотни уголовных лежек, подпольных и горных домов и прочих заведений, ранее покрывавшихся милицейскими руководителями. Но когда в дверь стучится спецгруппа КГБ, там уже не до откатов. Там не словить бы пулю при сопротивлении законному требованию сотрудников органов правопорядка. А еще, все, что ранее спокойно гнило, в тиши заброшенных промышленных и военных объектов, вдруг поднималась, ревизовалась и ставилась на учет, что стоило погон десятку армейских и статских генералов, давно списавших имущество, в свою пользу. Никита в этой работе принимал участие как один из последних этапов проверки, когда требовалось решить, идет ли по адресу просто вооруженная группа, либо сотрудники спецотдела. Бойцам сделали защиту на голову в виде стального шлема с сетчатыми отверстиями для глаз и тонкой кольчужной сетки на тело, так что они вполне могли отрабатывать самые простые объекты, а других пока и не встречалось. После уничтожения узла в старом бункере, все остальное носило явный характер времянок и работы на скорую руку, так что Никита спокойно отучился год и собирался провести 2 из 3 месяцев лета в Крыму, в кооперативном пансионате, прямо на берегу моря. Впереди ждал 10-й класс, а он так и не решил, куда пойдет после школы. Между тем вопрос вовсе не праздный, так как существовала вероятность загреметь в армию на 2 года, чего Никита совсем не желал, даже если оказаться в том самом спецотделе. Это сейчас он вольный художник, и его приглашают поучаствовать. А как наденет погоны, так сразу все политесы закончатся. Самое печальное, что он сам не знал, чего же ему хочется. Да, конечно, рисовать, но этого у него и так хватало. Попытки подражать его стилю не выдерживали никакой критики, так как им недоставало всего: точности мелких деталей, ровности цветов и так далее. Появились даже специалисты, определявшие подлинник от подделки, причем такая экспертиза стоила не сказать, чтобы дешево. Люди брали от 25 до 100 рублей за выезд. В общем, художественного труда в его жизни хватало. Адреналина тоже хоть отбавляй, и хотя центральную часть России вроде бы почистили, но кто его знает, что там во глубине сибирских и прочих руд закопано. Хорошо бы, какие очки сделать, чтобы люди могли видеть эфирные потоки, но имплант на эту тему оставался глух, как отставной артиллерист. Так что требовалось просто побыть в одиночестве, чтобы разобраться в себе и собственных приоритетах, и отдых на юге для этого виделся лучшим вариантом. Никита снял отдельный домик со своим входом на территорию и короткой тропинкой к пляжу. Его очень настоятельно звали снова в Артек, обещая вообще не донимать пионерско-комсомольской романтикой, но Никита со всеми реверансами отказался. Тем более, что у него имелся целый план. Он договорился с одним дядечкой, владевшим не новым, но весьма ухоженным ЗИСом, носившим в нашем мире индекс ЗИМ. Тяжелая большая машина с огромным багажником плавно двигалась и словно была предназначена для дальних поездок. За вполне умеренные деньги хозяин обещал отвезти Никиту в пансионат вместе с багажом, а через 2 месяца забрать, решив таким образом кучу проблем с вещами и общей логистикой. Конечно, оставалась вполне реальная возможность, что и дядечку, и пансионат ему подсунули парни из конторы глубокого бурения, но собственно и что, секретами он торговать не собирался и противоправную деятельность не вел, так что пусть их. А возвращаться он планировал уже в свою новую квартиру, оставив ту, что дали от государства сестре. Ремонт там закончили, все что надо собрали и установили, и единственное, чего там не хватало, так это жильца. Еще с собой на юг Никита брал справочник для поступающих в вузы и ворох писем из различных институтов с их предложениями, надеясь совсем разобраться в режиме сиесты. В назначенный день Никита перетаскал свои вещи вниз, погрузил в машину и, попрощавшись с Варей и Борей, сел в машину и отчалил на юг. Как и предполагал Никита, водитель не заметил машину сопровождения «Волгу-24-24», следовавшую сзади, а сам ЗИС оказался бронированным. И, конечно, вовсе не со штатным 90-сильным двигателем, а с чем-то лошадей под 350, и совершенно конской тягой, разгонявшей тяжелый лимузин, словно спортивный мотоцикл. Комитетчики, имевшие связь с патрулями ГАИ, распугивали тех заранее, и никто им не махал полосатой палкой в обмен на трояк. Обедали в кооперативных кафе, которых на трассах расплодилось великое количество, как и заправок, и придорожных гостиниц. Дороги были полны от машин, и даже дорога высшего уровня юг, один просто дымилась от грузовиков, автобусов, легковушек и мотоциклов всех калибров, спешащих на юг и обратно. 12-полосная трасса, построенная еще в 50-е годы, как будущая осевая военных перевозок, с возможностью посадки самолета, шла от Москвы до Симферополя, с развилками на Киев, Минск и Ростов, а в обратную сторону на Уральской до Владивостока. Строительство обошлось очень дорого, но оплатили его страны Европы и США, по договору о капитуляции. Америка, перебросившая полумиллионный контингент в Европу для войны с СССР, не хотела, чтобы американских военных перебили, утопив трупы в проливе, и пошла на беспрецедентные выплаты репараций, а Европу вообще раздели до трусов, что и позволило в короткие сроки провести перевооружение заводов, строительство дорог и восстановление промышленного потенциала. И когда Америка готовила армады бомбардировщиков, первые баллистические и зенитные ракеты массово встали на боевое дежурство, обнулив очередной вариант плана «Дропшот-12», как и в реальной истории. Доехали без приключений, и через день Никита уже получал ключи у распорядителя пансионата, а миловидная девушка показывала ему, что и где находится в доме и его окрестностях. Дом, построенный совсем недавно, еще пах сосновой смолой и краской, и немного хлоркой, от свежего белья, на кроватях. Внизу на первом этаже располагалась гостиная, санузел, ванная с парилкой, гостевая спальня и кухонный блок, а на втором – спальня, кабинет, санузел, душевая и огромный балкон с видом на море, где уже сервировали чай, и сидел мужчина лет 40, с обожженным лицом, протезом на правой ноге и левой руке. «Николай Константинович», – Никита улыбнулся гостю. «Как добрались?» «Нормально», – мужчина вздохнул. «Как-то странно все. Собрали, затолкали в самолет и сказали вас слушаться во всем». «Все правильно», – Никита кивнул. «Дело в том, что у меня есть некая возможность попробовать полечить вас. Скажу сразу, что все это выглядит достаточно по-дурацки, но другой видимости у меня нет. Ни красивых приборов, ни рентгена, ни толпы врачей в белых шапочках. Сильно они мне помогли», – ворчливо ответил мужчина и тоже кивнул. «Ладно, в конце концов мы же ничего не теряем. Море, юг и красивые девушки, а то торчал бы в палате. Это правильная позиция», — Никита улыбнулся. «Тогда вечерком начнем потихоньку. Глава 13. Секретно. Только для адресата. Несмотря на отсутствие СССР в международных органах, страна активно торгует природными ресурсами и изделиями высокого передела, чему способствует прежде всего огромная протяженность границ и невозможность отсечения потребителей и покупателей. Даже Китайская республика, имеющая весьма натянутые отношения с Россией, вынуждена покупать сырье и продукты питания, так как доставка их из любой другой страны создает чувствительную наценку, повышая себестоимость внутреннего продукта. Также активно Россия осваивает Северный транспортный коридор, Северный морской путь, чему способствует мощный ледокольный флот и общая развитость инфраструктуры северной части страны. Возможности стран Большой Шестерки по уничтожению русского экспорта весьма ограничены, даже с учетом полного доминирования в международных организациях. Так, французская корпорация ДОСА предпочитает закупать алюминий и титан в России, причем уже в готовых изделиях, так как это существенно экономит средства и создает конкурентные преимущества перед другими игроками, а концерн БАСФ целиком перешел на газ из СССР. Ситуация резко осложняется большим количеством двухсторонних и многосторонних встреч, организуемых СССР в различных форматах и различного уровня, от встреч глав государств до международных симпозиумов и научных конференций. Попытки втянуть СССР в создание Организации Объединенных Наций продолжаются, но успехов не имеют. 5. Информационный центр. Агентство национальной безопасности США. Рабочая группа по теме «Эверест» включала в себя председателя и зампреда КГБ, министра здравоохранения, министра обороны и начальника генштаба, генерального секретаря ЦК и прочих, имеющих высший уровень допуска к документам особой папки 13. В СССР существовали следующие грифы секретности: ДСП – секретно, совершенно секретно, совершенно секретно особой важности и еще две специальные категории для особо важных документов: особая папка и закрытый пакет, применяемые в секретном делопроизводстве ЦК КПСС. Высшая категория секретности — закрытый пакет — применялась к наиболее важным государственным документам из категории особая папка. Тема, касавшаяся в первую очередь выявления и уничтожения инопланетных опорных точек, постепенно сместилась в технические вопросы: обработку трофеев, подготовку спецгрупп и групп обеспечения, лечение пострадавших и тому подобное. Продвижение шло плохо. Наномашины пришельцев работали на непонятной хрени, технологические изделия вообще не ясно как сделаны, и только в области защиты произошел некоторый скачок, и лишь благодаря Калашникову, заметившему, что через железо, парализующая волна приходит очень ослабленной, это сразу позволило создать защитное снаряжение для штурмовых групп и начать массовую зачистку обнаруженных узлов Шагран. Часть заседания о продвижении исследовательских групп давно уже оставалась самой скучной. Никто, ничего, пробовали вот то и это и снова ничего. Зато похождения одного взятого школьника обсуждали весьма заинтересованно. Сотрудник комитета, полковник Куренев, на своей личной машине отвез Никиту в пансионат, открытый нашим же сотрудником. Заместитель председателя КГБ бросил взгляд в текст. На территории пансионата, сменяясь, будут жить 10-12 наших сотрудников с вооружением, спецсредствами и транспортом. В пятиминутной готовности на базе морской авиации дежурит вертолет, а в море организовано дежурство сторожевых катеров. Кроме того, персонал пансионата полностью заменен на наших сотрудников из числа тех, кто нуждается в отдыхе. Так сказать, совмещают приятное с полезным. Ну и особые надежды мы возлагаем на эксперимент, о котором попросил сам Никита. Он предложил договориться с кем-то из сильно травмированных инвалидов, чтобы попытаться его подлечить. Мы выбрали капитана второго ранга Николая Гурвича, вошедшего в горящий отсек и закрывшего вентиль подачи топлива, чем спас корабль. Что-то нашим врачам удалось сделать, но, конечно, там такие повреждения, что они справиться никак не могли. Я помню этот случай. Министр здравоохранения кивнул. Даже то, что сделали наши хирурги, настоящее чудо. Но, конечно, если Никита Анатольевич сможет как-то улучшить состояние Николая Константиновича, будет просто очень здорово. Никита начинал этот эксперимент не просто так. Узор Теллингар представлял собой комплексную магему для лечения разнообразных органических поражений тела. Узор сам считывал параметры тела и за счет энергии заклинателя формировал энергетические структуры всех необходимых видов, вычислительные, восстановительные и прочие. Конечно, имплант ничего такого ему не сообщил, но Никита сам заметил, что у одного из его пациентов заросла дыра в ноге, у другого зарос перелом руки, и так далее. Да, затраты на узор выходили весьма приличными, но он же не собирался ставить это дело на поток. Но вот, границы возможного требовалось прояснить. Поэтому, уложив своего пациента на кровать в гостевой комнате, Никита сотворил узор и, быстро насытив его энергией, плавно опустил на тело. Нехватка вычислительных модулей для общего лечения. Выберите участок тела для восстановления. Ноги. Тут же сориентировался Никита. Выбраны нижние конечности. Проводится диагностика поражения. Выполняется диагностика проведенного лечения. Имеются импланты простейшего типа. Переработать? Вытолкнуть? Да уж переработай, произнес Никита вслух и успокоительно кивнул лежавшему мужчине. Все нормально. Шевелиться пока не нужно. Требуется погрузить пациента в глубокий сон. Рекомендую ТАИСАР. И когда новая магема легла на голову пациента, тот сразу закрыл глаза и выключился. Смотреть, как у человека растет новая нога, было забавно, особенно учитывая, что кость частично состояла из титана, на котором собрали бедренную кость и коленный сустав. Энергобаланс буквально рухнул наполовину и шустро полз вниз, но и нога обретала контуры. Сначала появилась кость, затем она стала обрастать плотью, и где-то через час, когда резерв плескался у самого дна, магема погасла, отработав всю программу. Никита снял наведенный сон и, едва добравшись до своей кровати, рухнул не раздеваясь, мгновенно вырубившись. Проснулся также рывком и пару секунд осознавал происшедшее. Затем встал, принял душ, переоделся в чистое и отправился искать своего пациента. Гурвич нашелся в столовой, где он, судя по тарелкам, употреблял уже шестой, а то и восьмой завтрак, и судя по тому, как споро работал челюстями и ложкой, останавливаться не собирался. «Николай Константинович, доброе утро!» Никита приветливо кивнул. «Или уже день, угу!» Моряк кивнул, прожевал и ответил. «День, конечно, дневное время начинается с 11, но как же хочется жрать. Думаю, это реакция организма на использование неприкосновенных запасов», пояснил Никита, благодарно кивнув девушке, пододвинувшей еще один стол и поставившей перед ним тарелку с рисовой кашей на молоке и парой молочных сосисок. «Как нога? Непривычно». Капитан второго ранга задумчиво пошевелил отросшей конечностью. «Еще покачивает при ходьбе, да и стык, ну между новой плотью и старой, чешется сильно, а так, фантастика, конечно. Просыпаюсь утром, а нога на месте. Кстати, Почему именно ногу вы отрастили в первую очередь, а не руку? Руки-то важнее. Да не пробовал никогда, поэтому и выбрал, что менее травматично при ошибке. Никита улыбнулся, поглощая свою порцию. А руками еще займемся. У вас же кроме протеза на правой ноге, имелись повреждения на левой? Да, плохо сгибалось, подтвердил Гурвич. Но сейчас все как новое. С руками, я думаю, будет так же. Левую руку вырастим, а правую починим. У меня на вас большие планы. Побудете моим подопытным, Николай Константинович. Я теперь весь ваш, Никита Анатольевич. Кап-2, развел руками. Так, глядишь, и медкомиссию пройду и во флот вернусь. Пенсия эта гребаная надоела пуще моей сбежавшей супруги. На восстановление энергорезерва Никите понадобились сутки, и вечером того же дня он принялся чинить руки. Дело пошло куда быстрее, так как восстанавливаемая масса была намного меньше, но Никита, оценив остаток сил, занялся еще и кожей, и частично поврежденными внутренними органами, что вообще отняло немного сил. А следующим вечером Никита выправил обожженные части лица, полностью приведя организм офицера в порядок. Но вопреки предположениям Никиты, он не ринулся покорять кадровую комиссию флота, а пару дней просто ходил, в сильных раздумьях, поглядывая сквозь гуляющую публику, и только на третий день попрощался со всей возможной вежливостью и куда-то убыл. Но у Никиты вдруг случились весьма неожиданные хлопоты, так как имплант решил, что такое лечение пострадавшего требует поощрения, и задал простой вопрос. В связи с энергетическим дефицитом окружающего пространства, рекомендуется создание гиперпространственного канала эфирной подпитки. Стоимость канала 50 единиц прогресса. Начать формирование канала, и поскольку Никита был один, он в голос и с чувством произнес: «Сука, 50 единиц, это все, что скопил и не потратил Никита за последние полгода, мотаясь по старым бункерам и выпуская кишки всяким тварям». Он надеялся с их помощью совершить скачок в эфирных техниках, открыв себе пятый уровень. Но нейроассистент решил внести изменения в план. «Сука, да или сука, нет», уточнил ассистент, уже вполне ориентирующийся в тонкостях русского языка. «Сука, да». Никита печально проводил взглядом исчезающую цифру 50 и почувствовал, как в теле что-то щекотнуло и затихло. Начато формирование эфирного канала. Прогресс 1%. Хорошо и полноценно питайтесь, активно двигайтесь и больше отдыхайте для ускорения процесса. «Но как же, блять, все дорого», воскликнул Никита, переодеваясь в спортивную форму. «В связи с нахождением в зоне боевых действий в отрыве от силовой поддержки, для вас действует режим одиночка в бою и получение необходимых навыков с 60% скидкой. Кроме того, действует 30% скидка рекрута, положенная в течение 3 лет всем получившим имплант. Таким образом, вы получаете все необходимое, со скидкой в 90%, что некоторым образом противоречит инструкциям и является на сегодняшний день рекордом». Надев на форму утяжелители общим весом в 20 килограммов, Никита выбежал из домика и направился в гору, набирая скорость. Сзади не торопясь ехала красная Нива с парой парней, и бежала дама с подозрительно широкой сумочкой на животе, где вполне мог поместиться Стечкин. Ребята из охраны никак не напрягали Никиту. В его личную жизнь они не лезли, куда ехать не указывали, так что он просто игнорировал их, полагая, что пусть люди развлекаются на свой манер, тем более на курорте летом. Никита уже свел знакомство с двумя сестричками из Тюмени, приехавшими отдохнуть перед поступлением в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, прозванный в народе «Керосинкой». Пока он выбирал, кто же из двух близняшек ему более симпатичен, переспал с обеими, к чему все трое отнеслись с юношеским пофигизмом. Светлане и Татьяне тоже импонировал щедрый и рослый парень с идеальным телом атлета, и они решили никого больше не искать, поделив Никиту по-сестрински. Получив бесплатную и терпеливую натуру, Никита нарисовал сестрам портреты и две похожих картины, где девушки вдвоем лежат обнаженные, в свете солнца, освещающего кровати часть комнаты. Несмотря на обнаженные тела, работа получилась вполне в нормах социалистического реализма, хотя сестры все время краснели, вспоминая себя на картине. Но Никита объяснил, что молодость не вечна, и пройдет еще буквально лет 20-30, и они с гордостью повесят эту картину на видное место в доме, чтобы все завидовали. «Так ты художник?» – спросила Светлана, с удовольствием разглядывая картины. «И художник, и поэт, от меня покоя нет. «Пусть скорее умрет мерзавец от того, что я красавец», — произнес он под хохот сестер, и оставив картины, они решили дойти до ресторана, чтобы поужинать, тем более что танцы начинались только в 8, и до них оставалось часа два. На танцах все проходило очень прилично, хулиганы здесь не появлялись, так как на парке и на танцплощадке дежурили не только милиционеры, но и рабочая гвардия, а они вообще отличались резкостью в воспитательных процессах. Временами походили молодые люди вежливо пригласить кого-то из сестричек на танец, но получив отказ, спокойно удалялись. Такое приглашение являлось первой ступенью в знакомстве, и позволяло молодым людям решить, хотят ли они продолжение знакомства, или нет. После танца, обычно следовало предложение пройтись, или посидеть в кафе, а на следующий день уже можно было пригласить даму в кино, или на вечернюю ночную прогулку. Южный отдых обычно короток, и люди старались не терять времени зря, так что кооперативные гостиницы, предоставлявшие номера на ночь, не пустовали. В этой реальности ни партия, ни милиция не следили за целомудренностью граждан, потому как еще на заре советской власти было решено, что нравственность – общественная категория, вот пусть каждый за собой и следит. А если общественникам делать нечего, пусть цветы и деревья сажают. Ребенок, родившийся у одинокой мамаши, ни у кого не вызывал вопросов, и маленький гражданин сразу получал талоны на бесплатное питание, детскую одежду и место в яслях. Да и впоследствии государство присматривало за такими детьми, обеспечивая им полноценное воспитание, готовя к жизни в обществе. Поэтому внебрачный ребенок не становился катастрофой, а просто таким жизненным изгибом, безусловно усложняющим жизнь молодой мамочки, но не превращавшей ее в кошмар. И в гостиницах свободно селили мужчину и женщину без штампов о браке. Отчасти, благодаря этому, население страны росло довольно быстро, и детские сады со школами строились повсеместно. Но, конечно, не в таком возрасте, когда нужно как-то строить жизнь, и девчонки предохранялись, хотя Никита больше доверял нейроимпланту, поставившему блокировку на репродуктивную функцию. Понемногу Никита стал рисовать другие сюжеты, плавно перейдя от предметов к натюрмортам и уже от них к пейзажам, пытаясь передать все детали как можно более точно, для чего ему обычно хватало одного взгляда, и картина отпечатывалась в памяти словно кадр высокого разрешения. Самому Никите его работы не нравились, но он скорее отрабатывал сам процесс, чем добивался результата. Прозрачность волн, игра света на каплях воды, облака и морская дымка – все это создавало такую игру света и цвета, что приходилось серьезно вкладываться в каждую работу. Девчонки утром и днем ему не мешали, занимаясь своими делами, а вечером они где-нибудь встречались и шли проводить время в многочисленных заведениях. В один из таких дней, в домик внезапно словно комета, сияя новенькой формой и погонами капитана первого ранга, ворвался Николай Константинович Гурвич с компанией морских офицеров, и, не слушая возражений Никиты, назначил место встречи вечером в ресторане «Волна» на набережной. Форма одежды парадная, вне строя, припечатал Капрас, и, коротко козырнув, убыл, утащив свою банду с собой. Поэтому пришлось надевать белый выходной костюм, крепить на него ордена, и, подхватив по дороге девчонок, идти в самый пафосный ресторан города. «Это твое?» Светлана с широко раскрытыми глазами уставилась на ордена Никиты и осторожно потыкала в них пальчиком. «Ну, конечно, его!» — негромко прошипела Татьяна, беря кавалера под руку. «Не значки, поди, чтобы задарма вешать!» И совсем другим тоном поинтересовалась, умильно заглядывая в лицо Никите. «А ты нам расскажешь, за что тебя наградили?» «Ну, по красным звездам, скажу!» Он кивнул. «Банду взял, которая сберкассу ограбила. Они на улицу выскочили, ну тут и полегли внезапно. А вторая, это тоже за банду. Они за каким-то чертом полезли ко мне, видать решили ограбить, ну тут и сомлели разом. А про красное знамя сказать не могу, но тоже в общем не просто все далось. Так-то вроде, случаем в герои вышел». Он усмехнулся и, поудобнее прижав девичьи тела, чуть прибавил скорости. Военные моряки гуляли негромко, но с большим чувством. На столе стояли всевозможные деликатесы и напитки, но для Никиты с девчонками приготовили несколько видов лимонада и разные компоты, хотя первую рюмку с капелькой шампанского пришлось таки поднять со всеми, выпив за флот. Оказалось, что новоиспеченный капитан первого ранга справлял назначение старшим помощником командира корабля на атомный авианосец «Россия», достраивающийся на северной верфи. Уже шла приемка самолетов, тренировки пилотов на полигоне «Нитка», и общая учеба офицеров корабля. Никиту Николай Константинович представил, как юное дарование, участвовавшее в разработке методики лечения, но опытные и много повидавшие мужчины, давно поняли, что не все так просто в этой истории, а когда увидели боевые ордена на юноше, и вовсе уверились в своих подозрениях. Моряки вообще народ суеверный, и разной мистике вполне подверженные, а тут у них на глазах произошло натуральное чудо. Полный инвалид, потерявший руку, ногу, половину лица, и едва живой из-за нарушения работы органов возвращается как новый, проходит медкомиссию, и даже сдает физминимум. Но вопросов никто не задавал. Что такое секреты, знали все, и берегли не только свои, но и чужие. К компании морских офицеров никто не совался, и четверо сотрудников КГБ так и просидели весь вечер, попивая чай из рюмок. Зато очень оживились курортные красотки, бившие в упор по компании моряков из всех доступных орудий, потягиваясь, изгибаясь, порхая старательно подведенными ресничками и выпячивая вперед грудь. Что там будет дальше, Никита смотреть не стал, а где-то в полночь, вместе с подругами отчалил в ночь. А наутро, новый день его длинного лета снова начался с интенсивной пробежки, тренировки на уединенной площадке в горах и водных процедур. Пока сестры сладко дрыхли под одеялом, он успевал переделать кучу дел и сразу после завтрака ушел на свою обзорную площадку, чтобы рисовать уже чуть поднадоевший пейзаж. Размечая лист, он на секунду остановился, а затем продолжил рисовать, и к обеду, закончив работу, сложил ее в папку и пошел к себе в домик, попутно заглянув в здание администрации. «Добрый день!» Подтянутый, высокий и широкоплечий мужчина лет 30, в светлых штанах и рубахе, пола, улыбнулся Никите. «Я могу вам чем-то помочь?» «Да, я хотел бы поговорить с бригадиром электриков», — произнес он условленную фразу. «По коридору, третья дверь справа». Пройдя по ковровой дорожке, он постучал в дверь, где висела табличка «Директор пансионата», и после энергичного «да» из-за двери вошел в кабинет. «Никита Анатольевич». Полноватый, рано облысевший мужчина лет 30, в темных брюках и белой рубашке, кивнул и, вытащив удостоверение сотрудника КГБ, показал, а после спрятал в нагрудный карман. Никита вытащил два рисунка и положил перед офицером. «Не буду вас смущать играми, типа найди одно отличие, но вот этого камня на рисунке, сделанном 3 дня назад, не было, и его вообще не было на том месте. И вдруг, сегодня утром он лежит так, будто уже как лет 100 там, а с этого места весь наш пансионат как на ладони. Началось в колхозе утро», — прокомментировал подполковник и кивнул. «Спасибо, Никита Анатольевич. Сейчас вы нас избавили от кучи неприятностей». Глава 14. Американские агрессоры, только что получив жесткий ответ во Вьетнаме, не смогли удержаться от своей людоедской сути, высадив вооруженный контингент в Афганистане, свергнув законно избранное правительство. Советский народ категорически осуждает вторжение американских войск в Республику Афганистан и призывает мировое сообщество оказать помощь молодой афганской демократии, в том числе и вооружением. Советский Союз, приветствуя движение афганского народа к построению справедливого общества, готов предоставить вооружение, боеприпасы и топливо для справедливой борьбы за независимость, в том числе и инструкторами. Обучение афганских военных начнется на базе полевых лагерей в Душанбе и его окрестностях, силами специалистов Министерства обороны и Министерства здравоохранения. Правда, 1 августа 1980 года Петр Никодимович Ляшко, сколько себя помнил, всегда оставался убежденным сторонником и поклонником денег, и никакой случайностью не стала его вербовка для исполнения разных поручений разведывательной службой МИ-6. Да, установить камень ночью на дороге, да замаскировать его так, будто он всегда тут находился, стало непростой задачей, ну так и заплатили немало. А что и зачем, его вообще не интересовало. Зато все, что происходило в пансионате «Южный берег», очень интересовало английскую разведку, в особенности тот факт, что туда приехал отдыхать вроде как самый обычный школьник, награжденный уже 3 боевыми орденами, и как ни странно являющийся вполне известным и модным художником, со своей оригинальной манерой и фантастическими гонорарами. Но самое главное, что школьник уже проявился в таком количестве весьма чувствительных дел для свободного мира, что выпускать его из поля зрения не стоило. В первый раз, когда он фактически сорвал так долго готовившийся переворот в России, а второй, когда появился в зоне проведения специальной операции по ликвидации опорного пункта друзей. Камень, установленный на дороге, давал возможность не только оптического наблюдения, но и контроля эфира, и сразу выяснилось, что в округе довольно плотно работают десятки УКФ-радиостанций, а активность флота в этом квадрате подтвердили спутниковые снимки и радиомониторинг с разведпунктов Турции. Понятно, что мальчишку охраняли, и это не стало сюрпризом. Ми-6 не собиралась отказываться от планов побеседовать с русским чудо-мальчиком, и желательно на британской территории. В порту Ялты уже вторую неделю якобы ремонтировался сухогруз «Надин», команду которого наполовину составляли опытные диверсанты, и там же на всякий случай имелся вертолет для экстренной эвакуации объекта через границу. Но это на совсем уж крайний случай. Глушилка, переданная друзьями, могла вырубить весь персонал дома отдыха, включая охранников и самого мальчишку, а диверсионную группу защищали таблетки, тоже переданные британской стороне новыми союзниками свободного мира. Все должно было пройти гладко. Группа захвата включает глушилку, опробованную в десятках миссий, входит на территорию пансионата, забирает бесчувственного парня и, соединившись с группой отсечки, доставляет на борт сухогруза, где он в тайнике пересекает границу и попадает в руки тех, кто хочет получить ответы на свои вопросы. В 11 вечера группа матросов с сухогруза вышла погулять в город, где-то по дороге растворившись в густой южной ночи, и собралась вновь, уже на дороге, ведущей в пансионат. 5 профессионалов САС представляли собой серьезную силу, даже невооруженными, но у них имелись в руках короткие железные палки, оставленные для них в тайнике, и это внушало уверенность в успехе операции. Ну, в самом деле, что может пойти не так? Диверсанты приняли таблетки, подождали положенные по инструкции 5 минут и включили глушилку, замаскированную под кассетный магнитофон. И сразу в округе стало заметно тише. Замер пансионат, замер магазинчик, приткнувшийся на повороте дороги, замер пляж, где по ночному времени резвились парочки. Никита понял, что рядом заработала глушилка, когда тело Татьяны в руках обмякло, и она уронила голову на бок, а встававшая с постели Светлана снова завалилась на кровать. Зафиксирована ментальная атака. Да понял уже. Никита быстро оделся. Натянул темные брюки, плотные кожаные кроссовки, взял в руки учебную саблю с открытой гардой, которой отрабатывал движение, и вышел в ночь. Ночное видение раскрасило темноту в рисковатые цвета тепловых перепадов, и группу, двигающуюся к домику, он увидел сразу.